Неважно, человеческий это интеллект или стадо свиней вселилось в этих моих бывших товарищей. С бесами я дрался, а не с людьми. Впрочем, уже не жалея ни тех, ни других. Однако во время этой битвы я вел со свинарями странный беззвучный разговор, как бы проговаривая его про себя. «Ну вот, суки, свинопасы богоравные, теперь я объясню, почему вы влетели. Вы, я знаю это, наверняка влетели». Я несколько раз прокатал это слово на языке. «Вы не правы. Вы не правы, потому что подошли ко мне, старичку, и сразу меня ударили по носу. Я видал драки в своем детстве. Из-за того, что это были детские драки, они были не менее жестоки. В то время ночью или вечером шпана подходила медленно и сначала спрашивала, утверждала, «Дай денежки». И ты мог объяснить шпане, что ты одной с ними крови, или то, что сукровица и юшка из носу ожидают шпану. Цена не стоит денег, а деньги не стоят крови. Но вы, свиньи, этого не сделали. Свиньи, жрущие все без разбора. Вы не правы, во-первых, потому что подошли и неумело дали мне по носу. Вы задирались, зная, что останетесь безнаказанными. Но теперь я понимаю, что вы смерти моей хотели, суки. Свиные рыла у вас вместо лиц, и свиньи думают за вас. В этот момент мне показалось, что я чувствую разгадку их слепой ненависти. Не свинари хотят меня убить, а свиньи. Свиньи чувствуют во мне какую-то опасность для своего прочного мира. Они уверены в том, что, может, я буду тем камешком, с которого начнется обвал, который переменит отношение к ним самим и всему их миру, сытости и благополучия. Я снова пропустил прямой в переносицу, с меня сорвали вещмешок и кинули его в грязь. И это было неправильно. Если вы хотели отправить меня на убой, следует изо всех сил врезать по затылку, а потом метелить ногами, а по носу надо бить, если хотите деморализовать противника видом и вкусом крови. Но я вас учить не буду, как надо бить по носу. Во-вторых, вы не посмотрели мне на ноги, а на ногах у меня были настоящие ботинки, а вы уже забыли, что это такое. Привет временам докатаклизма и прочей антикварной обувной промышленности. В-третьих, если к вам пришел странник, похожий на старичка, это не значит, что он миролюбивый и податливый. И если мужик толстый, не значит, что он добродушный. И если я интернационалист, то это не значит, что я очень люблю людей. И если ноги у меня были перебиты, это не значит, что они вовсе не поднимаются. В-четвертых, козлы, это я начал немного вибрировать голосом, в-четвертых, вы пытались опустить мне почки, а вот с этим я решительно не могу согласиться. И у вас не было ножа, а это уж не годится никуда. Не надо приставать к неизвестным вам толстякам. А ведь вы могли вглядеться и узнали б меня. Метро ведь маленькое, и чтобы забыть человека, нужно очень постараться. А ведь я стал опаснее, был там и сям, и много чего видел и слышал. В-пятых, драться вы не умеете. Когда вам ломают руки, вам страшно и больно, а это в драке недопустимо. Видать, вы не учились драться в школьных сортирах с мокрыми от слез лицами на мокром кафельном полу, в кругу ненавидящих вас сверстников. Вас не учили профессионалы и позже, и об этом вы могли бы меня спросить, но вы сразу ударили меня по носу. Вы могли бы меня спросить, отчего я печалюсь. Но мой страх вышел чистым адреналином. Весна приобрела вкус оттаившей земли и крови, запах радости и веселья. Извиняться мне не за что. По крайней мере, вашего дружка, что не вмешивался, а только пищал, как маленький поросенок, я не тронул. Знаете, суки, что четвертый никогда не вмешивается. В драке ему места нет, он только лезет пнуть ногой, добить. А если его подельников кладут в грязную жижу, то он может только бегать за подмогой. А подмога у вас, видать, была далеко. Одна беда, я всегда уживался со свинарями. А как мне теперь с вами работать? Вы вынудили меня драться, а значит, закрыть навсегда ту страницу моей жизни, где я был честным электриком. И вот настоящая причина вашей беды. Ну и, наконец, отдельное спасибо полагалось дружинникам из охраны станции, из неизвестного мне подразделения, теперь у них были алые повязки на рукавах, в прошлом году таких не носили, которые прибежали к самому концу мордобоя, посмотрели на все это дело и растащили нас в стороны. Отдуваясь, как жаба, я привалился к стене. Тонкий звон, который стоял в моей голове, вдруг куда-то исчез. Ну да, уж больно это все напоминало описание психотропной атаки, результаты работы чужого интеллекта. Теперь он отступил и вовсе не потому, что я его победил, а от того, что он потерял ко мне интерес, решил не связываться. Так в тоннелях ты не будешь преследовать крысу, которая тебя укусила и сразу побежала дальше. Не надо этого. Себе, значит, дороже. И тут я увидел крысу. Эту крысу я бы узнал сразу даже без розовой ленточки на шее. Это была Катина крыса. И вот она смотрела на меня так, будто я не исчезал на год. И главное, будто я ничуть не изменился. Наверное, это все же была телепатическая крыса. Потому что каждый раз, оказавшись рядом с ней, я думал, что мы вступили в диалог и уже говорим о чем-то без слов, но вполне понимая друг друга. Я протянул руку, но животное отпрянуло, а я осел по бетонной стене и мгновенно заснул. Вечером я проснулся и пошел к подземному источнику в душевую. Сегодня, как оказалось, был банный день. То и дело попадались люди, благоухавшие нашим фирменным свиным мылом. Они шли во всем чистом, и было видно по благостному выражению лиц, что они счастливы мелким бытовым счастьем, что переоделись во все чистое. Лица у них были блаженные, а шли они со свертками старой одежды под мышкой. Я тоже пристроился в очередь душевой, а потом, после мытья, сел на деревянную скамеечку. За год тут ничего не изменилось, и мылись все, хотя и в разных кабинах, но предбанник был общий. Там я сидел, завернутый в какую-то техническую холстину, и обсыхал, ровно ни о чем не думая. И тут я увидел бабу Тому. Она села напротив и, конечно, не узнала меня. Ее безучастный взгляд скользнул по моему лицу, и она принялась складывать свое белье. Но вот она наклонилась и уставилась на мою ногу, а я понял, на что она смотрит. Она смотрела на шрам от лебедки, что я получил 10 лет назад. Шрам был характерный, будто за ногу меня укусила не простая свинья, а гигантский мутировавший кабан. И баба Тома смотрела на него, а я делал вид, что не заметил этого. Она глянула мне в лицо и все же не узнала. Лысый человек плохо узнаваем. Тома, Тома. Я понял, что не помню, как ее звали по отчеству, а ведь когда-то я звал ее по имени-отчеству Тамара... Нет, точно не помню. Баба Тома еще раз посмотрела на меня и, переваливаясь как утка, пошла прочь. Я вернулся в отведенный мне кубрик и спал там, кажется, 2 дня, размышляя в перерывах между сном, что делать.